братья и сестры, я радуюсь больше всех вас, потому что у вас еще впереди жизнь, а у меня кончается, а еще тому, что имею какую-то особую привилегию быть среди вас. То ли это так для того, чтобы вы посмотрели, скоро вы будете такие, чтобы вы понимали, что жизнь идет то вверх, самые трудности такие ждут. Когда же старшая дочь уже будет нянькой? Когда же сын хоть чуть поможет поддержать что-то? Это все кверху вот так вот. А потом вниз пойдет, когда и дети будут оставлять. И вы будете тоже понимать. А вот хорошо, что я так вот имею возможность с вами побеседовать. У меня будет тема тоже не совсем семейная, о семейном, но частично, тоже как подготовка. Первое собрание, что нужно особенно во внимание взять. Я прочитаю пророка Исаия, 55 глава, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Призывайте его, когда он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, и он много милостив. Ищите Господа. Вот вы можете понять, друзья, что это вот сказанное настолько нужно, настолько только такое ценно искать Господа. Кто-то скажет, да нашли мы, нашли, и уже так давно нашли, и покаялись, и крещение приняли, и мы уже Господне. Это одна тема, это одно направление – найти Господа, оставить прежнюю жизнь. – Но бывает такое, что нашли Господа, общения с Ним не имеют. Нашли Господа, познакомились, но не соединились так, чтобы слиться с Господом. Нашли, но часто теряют. И вот мысль, друзья, такая, особенно вот в семейной жизни – ищите Господа. Вот когда наступает утро, поднимаетесь на ноги, зашевелилась жизнь. О, если бы вы поняли, друзья, счастлива та семья, которую в первую очередь сразу надо найти Господа. Найти Господа, поймите, друзья, вот мы живем вместе, муж, жена, мы вместе живем. Но вы понимаете, что иногда приходится нам искать друг друга. Ну, не физически там в темноте, там не так страшно искать. Искать друг друга, чтобы понять друг друга. Искать, чтобы как-то вот мирно жить. Искать, чтобы вместе помолиться. Искать беседе, чтобы найти истину, ответы на вопросы. И все это говорит, ищите Господа. Причем еще так, друзья, вот Бога мы понимаем, что имеет несколько назначений. Бог Иегова, Саваоф, Бог. И вот Господь есть Бог. Господь есть Бог. Такое восклицание мне сейчас вот доносится. Это помните момент такой, когда Илия совершил жертвоприношение после тех 400 пророков, которые долго-долго звали своего Бога и не дозвались. А вот Илия, когда совершил, огонь пожрал и жертву, и воду, и люди восклицали, восклицали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Придайте значение вот этому восклицанию. А что, разве непонятно? Что тут непонятного в этом? Да нет, Бог как общее признание, общее понимание. Бог для всех Бог, но не для всех Господь. Как бы, чтобы вы это поняли, друзья. Часто бывает, что Бог нужен как охрана, хороший хранитель. Часто Бога призывают как врач, исцелитель, хороший Бог. И много-много нуждающихся в этом. Часто Бога зовут как хороший обеспечитель. Господи, дай то, дай то, дай то. И в этом очень Богу много-много адресуется молитв, очень много. Как мало, чтобы попросили: «Господи, господствуй во мне! Господи, очень прошу Тебя, управляй мною! Господи, хочу, чтоб Ты был Господин, потому что у меня я сильно растет! У меня сильно я развивается. Уступки нет друг другу. Нет мира, единства, потому что я правее, а ты виновнее. Да я больше понимаю. Ну что ты?» Бывает, до того друг друга унижают. Я вот помню, как один брат говорит: «Я жену взял, она, конечно, образованная». Ну, так он называет ее. Она образованная, она умная. Я переживал, я боялся, как оно будет в жизни моей. А я-то простачок такой вот. Но я добился, я ее затуркал. Я ее поставил на свое место. И она даже порой берется за голову: «Что со мной? Я, как это я так себя потеряла?» А я ему говорю: «Да ты не прав. Ты не прав. Ну, твое «я» просто голова надутая, а у нее наполненная». Вот. Вот как этот, как яблоко вот это, вот, что Николай Степанович говорил. Каждому хочется взять. О, какое красивое, хоп, а его нету. Не в этом дело. У тебя Господь или просто общее такое, может быть, даже сильно надутое? Бог, Бог, да Бог для всех Бог, а вот Господь, даже вот когда, помните, Фома, которого называют часто неверующий, неделя Фомина, и он не посмел пальцы вкладывать в раны Христа. Он просто весь сгорел от стыда. Он настолько смирился, настолько понял, что же я против Господа такое говорил, и воскликнул: «Господь мой, Бог мой!» Соединяя, друзья, вот Бог тогда для меня во всем Бог, когда прежде всего Он Господь мой, а я Его раб, а я Ему повинуюсь. Ищите Господа. Вот это первое, что хотелось вложить, друзья. Мы хорошо понимаем, когда вы приехали, что вы искали вначале. Вы искали, где определиться, палаточку поставить, где жилье здесь найти, где ночлег, где. И даже, может быть, ну, когда вот такое ищут, забывают за других. Мне надо найти. Ну, подвинься немножко. Да нет, я первый пришел. Тут говорят, еще за 2-3 дня уже висели объявления: занято, занято, занято. Может, и сейчас еще висят. У меня нету жилья никакого. Я как приехал, не знаю, где буду ночевать. Друзья, но вы понимаете, что такое искание, когда мне что-то нужно, что-то нужно. И когда находят, я нашел. В каком магазине? За какую цену? Друзья, вот Господа искать, Господа искать. И причем так, когда можно найти Его, похоже, не всегда. Вот дается возможность, дается время. Господь идет навстречу, испытывает, проверяет, согласишься ли, чтобы я стал Господом у тебя. А если проходят годы, и как Господь не принимается? Я настолько велико, настолько высоко, и Господу места нет. И похоже, что потом просто нет возможности найти Его. Не со стороны Господа, что Господь обиделся и сказал, больше я не буду тебя слушать и не стану. Нет, нет, друзья. Я растет, я каменеет, я корни пускает. И особенно, когда к старости, сколько таких бывает, что покаяться надо, надо осознать, надо признать себя виновным. Я, говорит, поздно, не могу, не могу. Теперь, что дети скажут, если я признаюсь? А вообще не могу. И вот когда можно найти Его? А бывает такое, что придет время, уже не найдешь. Вот с этим сравнивается, ищите тесные врата, узкий путь. Знаете, приглушите, братья. Тесные врата, узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Или широкие врата, которые ведут в погибель. Вот это тоже как бы одна мысль, друзья. Но вот я теперь хочу немножечко так вот с вами побеседовать, чтобы рассказать вот с моей жизни переживания, как искать Господа, как искать. Я прочитаю 138-й Псалом. Вы его запомните, друзья. Он очень вам пригодится. Прочитаю почти так, половина, наверное. «Господи, Ты испытал меня». Это Псалом Давида. Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встаю, очень, послушайте, очень нужно. Я сейчас буду с вами беседовать, и вы поймете, как это необходимо знать. Как близок к нам Господь, где Он есть. Часто мы Его хотим увидеть, ну, где-то мыслями нашими, верою, на небе, далеко. Часто громко хочется молиться, кричать, чтобы Он услышал. Часто повторяем одно и то же, чтобы все-таки Он не забыл. Потому что Он вчера услышал, как бывает иногда, я обязательно позвоню, вот только доеду до дома, доеду, я обязательно позвоню. Ждешь, ждешь, не позвонил. Думаю, надо еще позвонить, надо еще. Вот мы так Господу иногда несколько раз услышит или не услышит. Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже его совершенно знаешь. Знаешь. Вот мы этого иногда не знаем, что знает о нас Господь. сзади, вот это пятый стих особенно, ой, какой он, сзади и спереди ты объемлешь меня, полагаешь на меня руку твою, Господи. Ну неужели это так? Вот подумайте, друзья, объемлешь меня, вот ты как это объемлешь? Вот такое объятие, такое окружение и со всех сторон, и сверху. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Это не действительность, это мысли. Это такое вот уверенность о Боге и представление. На небо-то он не всходил, и в преисподнюю ты не сходил. А так понимает о Боге. Он везде. Возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. Славлю тебя, 13-й, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает. Даже не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был, в тайне образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Все. До этого места. Братья и сестры, я уверен, как вот сам по себе долгое время вот это вот для меня было непонятно. Или когда читаю, просто так вот прочитаю поверхностно. Но вот когда дошло, все поменялось. Совсем все по-другому. И вот когда кто-то: «Господи, услыши меня, Господи! Я вот сколько раз уже к тебе обращался, а ты как будто бы далеко-далеко». Вот это вот разобщение, друзья, вот это вот потеря, вот это недостижение Господа, уныние, тоска, отчаяние, непонимание, разочарование. И это все опять говорит: ищите, ищите. И причем он недалеко от вас. Недалеко. Ищите. А как тогда быть? А как тогда быть, друзья? Вот я вот еще место прочитаю. Хотя бы вроде так немножечко и волнуюсь, друзья, с вами. Затеряются места, как будто бы. Это читаю 40-я глава пророка Исаии. Сорок, двадцать пять Исаии. «Кому же вы уподобите меня? С кем сравните, — говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех и знает по имени, по множеству могущества и великой силы у него. Ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль: путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши, ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это говорит о том, друзья, что нам нужно умножить веру, так попросить: Господи, умножь в нас веру. Умножь. Молодым людям, семейным, вначале, конечно, не до этого, когда начинается жизнь, как говорят, это медовый месяц, поездки, всякие развлечения. Тогда все хорошо. Зеленая улица, цветы. И нам хорошо, и на нас смотрят тоже родители так. А вот когда начинается жизнь дальше, умножение семьи, суета, скорби, болезни, трудности, переживания. Мне пришлось быть в одной семье недавно. Да, большая семья, но не выдержали до конца, не выдержали. Я спрашиваю, почему вы согласились на такое? Почему? Не выдержали, не выдержали. А вы обратились к Господу? Вот вы молились Ему? Прямо так вот, конкретно. Господи, мы не можем уже. Как ты скажешь? Что ты нам скажешь? Ты дашь согласие на такое, чтобы врачи такую вот операцию сделали? Вы молились об этом? Нет. Нет. Стыдно молиться. Стыдно Господу говорить об этом. То есть мы знали, что Господь на такое не согласится. А как же вы сделали? Теперь поздно. Теперь уже, ну что, сделали? Все. Братья и сестры, как нам вот с самого начала пути жизни понять, Господь есть Бог. И когда Господь во мне в первое назначение и признание мною, Господь, Он господствует, вот тогда Он будет Богом во всех остальных вопросах. Богом, как могущественным, как сильным. О, как бы вот это воспринять, друзья? Ищите Господа. Ищите. Вот если так вот по прочитанному, даже просыпаюсь, пусть это ночью или утром, какие мысли первыми наполняют мой разум? Братья и сестры, вот вы возьмите это во внимание, даже проверьте себя. Какие мысли? В первую очередь должен быть Господь. Господь. Это не так легко. Это надо просто поставить как закон для себя. Первые мысли, вот я прочитал, я и пробуждаюсь, когда пробуждаюсь, ты все еще со мною. Ты все еще со мною. Вот я еще раз напомню, прямо-таки, может быть, запечатлиться больше, глубже. Стану ли исчислять они многочисленные песка? Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. И даже ночью учит меня внутренность моя. пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Это не говорит о том, что нам нет тогда возможности о чем-то другом порассуждать, о чем-то другом поразмышлять. Нет, братья и сестры, есть, будет, но мысли наши тогда будут чистыми. Если первые о Господе, если первая встреча с Господом, тогда все остальное будет хорошо. Ну вот давайте еще, может, это и последняя уже будет мысль. Я вот в воскресенье говорил у себя в собрании, наши некоторые здесь есть, скажут повторение, ну ладно, пусть второй раз послушают. Вот как сильно помогает, друзья, когда я и каждый из нас замечает, Господь вездесущий, вездесущий. Вот до того, что я вот стою здесь, вот меня объемлет Господь. Объемлет Господь. Я вот это понял, друзья. Кого не объемлет Господь? Тот, кто не верит в это. Вот в мире так говорят, а я не верю, что есть Бог. А я ему говорю, для тебя нету Бога. Для тебя нету Бога. Почему? Ты не веришь. Он есть. Он для всех Бог есть, но для тебя нету, потому что ты не веришь. Братья и сестры, вот кого объемлет Бог? Тот, кто верит в это. Вот поверьте, пожелайте и ищите этого общения. И вы будете очень счастливы, друзья. Вот мы однажды со служителем пошли посетить семью одну. Ну, так, заходим в коридор. Я, может, и говорил уже об этом, но сейчас, кстати, оно больше даст ясность в моих мыслях к вам. Мы зашли в коридор и слышим крик, скандал в доме. Муж, жену, но он не успевает ее обвинить, как она его. Он слово, она 10. Но у него тогда, когда дождет свою очередь, он тогда резко как крикнет. Мы стоим, заходить или нет? Подождали, подождали, утихло. Мы стали стучать, пока тишина, пауза, надо успеть. И вот открываем двери. Они как ни в чем не бывали. Да как ни в чем. Такие милые, такие любезные. А тогда обзывали, а сейчас величают друг друга. Нам такое оказали гостеприимство. Мы так посмотрели друг на друга. Что ты будешь делать? Вот попробуй обвини. Ну, как с гуся вода, ничего нету. Никакого последствия. Ну, потом, когда уже в беседе, мы им признались. Если вы не признаетесь сами, мы сейчас слышали, как вы живете. Но почему вы стали такими сейчас? Присутствие служителей. Присутствие служителей. Надо вести себя свято. Братья и сестры, вот вы поймите, как хорошо помогает, когда я постоянно-постоянно сознаю, помню, верю, что я все время нахожусь в присутствии Бога, а Он во мне. И вот эти слова, 15 глава Евангелия от Иоанна, «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду», они сильно-сильно разъясняются тем, когда вот мы верим. Прибыть мне в Боге, друзья, никакого сложного, трудного не составляет. Бог наполняет все. Бог везде сущий. Нет места, где нет Бога. Но только тот, кто верит в это. И поэтому прибудьте в Боге. И вот кто верит, что Бог везде. Поэтому я хожу свято, вот как написано, и ходил Енох пред Богом, и не стало его. Даже можно, знаете, немножко перефразировать в конце, когда поймешь. и ходил Енох пред Богом. Поэтому и не стало его, потому что ходил пред Богом. Нам очень важно знать, вот я хожу пред Богом, если я хожу пред Богом, у меня не будет крика, раздражения не будет, у меня не будет гнилых слов, у меня не будет вот этих шуток, анекдотов, всяких мирских, поганых. Я никогда не буду в компьютере обращать внимание и вообще не буду заглядывать, если это не нужно. Если я постоянно понимаю, вот я смотрю туда, а Господь все видит, куда я смотрю, какую я кнопку нажимаю, что я хочу найти, чем я хочу наполнить себя. Мы такой сосуд, друзья, что как ведро, вот наклоняй его, воду, водой наполнится, молоко молоком наполнится, керосин керосином наполнится. Куда ты его опусти, тем он и наполнится. Наши сосуды такие. В какое общество мы попадем? Худые сообщества развращают добрые нравы. Когда я понимаю, что я постоянно пребываю в Господе, и иначе не могу, потому что так написано, друзья, мы им живем, мы им движемся, мы им существуем. Я живу, потому что есть Бог. Я живу, потому что Он мне дает дыхание. Он вложил меня, и вот я разговариваю, и я до сих пор не пойму, откуда вот эта речь? Что у меня, магнитофон там, что ли, заложен? Кто нажал кнопку эту, что я говорю? Ведь любой инструмент, понимаете, какой бы ни был, надо включить. А у меня само включается. Чего у меня руки машут, когда я разговариваю, они как будто помогают, тут укладывают мои слова. По телефону говорю, а рукой машу. Ты вот туда поедь, ты направо поедь, хотя я налево показываю. Это что такое? Это чудо, братья и сестры. Это чудо. Я живу, я им движусь. Я существую им. Потому что я его. И вот когда вот это сознание у меня, и такая вера, то тогда он во мне. Он тогда заходит ко мне, понимаете, как к своему. Потому что я открываю для него дверь. Я признаю его. Я без него не могу. Вот это истинное общение с Господом, друзья. И ходил Енох пред Богом. Ходить пред лицом Господа. Братья и сестры, вот мы радуемся, что вы приехали. Радуются братья, вот, которые переживают за это. Ответственны за это, очень радуются, что наполнили опять лагерь, еще подъедут. Ну вот начало, первое собрание, первую проповедь вы слышите. Как вы будете слушать? Как вы способны слушать? Вторая проповедь. Что вы тут будете искать? Что вы найдете? Ведь не удивительно, друзья, что многие так и ищут, как красиво одеться. Ну, красиво – это неплохо. Но когда бывает не красота, а срам, постыжение всего тела, всей личности постыжение. И у нас заметно, мы даже вот сюда ехали, нам такое пожелание было – братья, обратите внимание, упорядочьте, особенно молодых семейных. Что тогда спрашивать с молодежи или с подростков, если мамочки, папочки ведут себя безобразно и постыдно? Перед кем мы ходим, друзья? Я вот даже в воскресенье вот так с одной сестрой так после собрания повстречался. Я говорю, проповедь помнишь мою? Да, помню. Ну вот как ты, хоть чуть тебя тронуло? Ну стыдно на тебя смотреть. Ну я вот такой же, вы же знаете меня. Ну стыдно, ну как вот ты? Посмотрите, братья почему-то стараются и рукав, ну хотя братья коротенькие одевают, ну как-то подлиннее, до самого локтя достает. Они уже просят, а нельзя ли так собрание учредить? Нельзя. Пока мы живы, держим. Нельзя. А так хотелось бы уже. Но у братьев меньше, мне кажется, у братьев меньше соблазна, чем у сестер. Ведь братья-то больше соблазняются на сестрах. Сестры то с ребенком ей не до этого, то болеет, то в животе носит. А у братьев-то аппетита больше. А сестры этому содействуют. И неприлично, друзья. Но это пусть братья будут говорить другой темой. У меня одна тема. Ты пред лицом Господа. Не стыдно ли тебе? Вот просто посмотрите на ваше одеяние и здесь, и дома в собрании. Посмотрите и представьте, как на меня смотрит Господь. А Он меня объемлет. Он на меня, как я прочитал, и спереди посмотрит. О, хорошо, прилично, прилично. И сзади посмотрит, нет ли разреза там. Но это я уже говорю, друзья, нет, Господь не будет так смотреть. Господь будет бичевать за это. Господь обличит, раз, два. Если нет, тогда бичевать будет. Объемлет. Это очень хорошая мысль. Меня это всегда сопровождает, друзья. Вот что-то как-то, а Господь смотрит, а Господь видит. Вот Он везде меня видит. Он читает мысли мои, о чем я мыслю. И даже прежде, чем я помышляю, а Он уже знает. Он вездесущий, Он все видящий, Он все знает. Куда уйду от лица Господня? Вот такого Господа надо искать. Друзья, почему? Потому что некоторые не желают искать Господа. Они боятся Его искать. Они боятся встречи с Ним. Вот так, как и Каин убегал от лица Господня. Господь даже ему сказал: «Каин, а что ты скрываешься? Что ты скрываешься?» Так, мне кажется, ему бы надо сказать: «Боже мой, стыдно мне, я не могу теперь смотреть тебе в глаза, как вчера смотрел, не могу, поэтому я и прячусь». А потом даже через некоторое время написано в 4 главе: «Ушел от лица Господня, ушел». Разве такое не бывает, друзья? Вот те, которые скрываются, те, которые не ищут с самого раннего утра, с ранней зари, ищу тебя». Не ищут в обед, не ищут даже вечером, привыкают к такому. Спрашиваешь: ты когда Библию читал? Да давно уже, давно. А молиться, с женой вместе молишься? Нет, она себе, а я себе. А как с детьми вы занимаетесь? Ну вот так вот, хорошо, что в собрании там занимаются. Да не пойдет же так, а? Ну не пойдет так. А что ж вы думаете дальше? Не знаем. И сплошное отчаяние. А в других семьях посмотришь и порадуешься. Как вы успеваете? Господь благословляет. Мы Его ищем прежде всего. А с Ним тогда истинный, благословенный успех. Братья и сестры, я не буду задерживать больше. Пусть эта мысль развивается Духом Святым в каждого из нас. И только дайте простор. Не отклоните ее. Иначе нельзя жить, вы понимаете, нельзя. Вы сегодня не ищете Господа, завтра совсем забудете о Нем, а потом Он скажет вам: я никогда не знал вас, никогда. Как же ты не знал? Не знал. Не было встреч, не было таких вот искренних духовных бесед, не было. А только на расстоянии. Только по названию. Так не пойдет. Друзья, если у кого-то подобное, похоже на это, вы попросите прощения. Вот первое, что на сегодня совет такой. Постарайтесь сосуды ваши, сердце ваше освободить от всего, что мешает жить Господу, что мешает заполниться Слову Божьему. Освободите, вы получите благословение. Вы можете исповедать, если какая-то тяжесть есть. А то, что слышали, мы сейчас помолимся, чтобы запечатлеть в сердце. Ищите Господа, когда можно найти Его. Думаю, что вот эти общения сильно будут способствовать найти Господа, а самому стать покорным, послушным рабом, а Он господствует. Склонимся и помолимся Господу. Не стесняйтесь, молитесь Господу. Аминь.